«Ну-ка, сядь на место, приятель!» — рыкнул на него Гоголь. «У меня с ней свидание, так что увянь!» Испанец недоуменно посмотрел на него и, поколебавшись, сел на место. Ансел, опасаясь скандала, поспешно поднялся. «Не горячись, Сэм. Да ну вас к черту, док. Приведите ее сюда, пока я не разнес эту забегаловку». Ансел нехотя двинулся к девушке, провожаемой взглядами всех посетителей. Девушка, облокотившись о перила веранды, ждала, пока он подойдет. Ее глаза внимательно, но дружелюбно смотрели на дока, а когда он подошел, она вдруг улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами. «Привет!» «Простите, Ансел был смущен. Это неважное место для девушки без сопровождающего». «Так говорится в путеводителе», — печально ответила она. «Но я здесь уже неделю, и ничего страшного не произошло». «Не присоединитесь ли вы к нам, пока не придет ваш кавалер?» Она рассмеялась. Смех у нее был глубокий, грудной и заразительный. «А с чего ты взял, что я здесь не одна, папуля? Не похоже, что я могу постоять за себя». Ансел смутился, что с ним бывало редко. «Прошу прощения, похоже, что я ошибся». «Ладно, не обижайся. Будем друзьями. Даже Стэнли и Ливингстон привыкли друг к другу. Твой друг, кажется, хочет познакомиться со мной. Или это похотливая гримаса у него от шока при рождении?» Она спустилась по ступенькам и подошла к столику, где сидел Гоголь. Ансел, как завороженный, шел следом. Гоголь изумленно следил за всем происходящим и даже не привстал, когда она подошла. «Тебе, наверное, нитка с иголкой нужна?» — спросила девушка, оперевшись на стол и наклонившись к Гоголю. «Чего?» — спросил тот ошеломленно. «Ничего». Она присела за стол. «Я подумала, что, может, у тебя пуговицы на ширинке отвалились, поэтому ты не встал, когда подошла дама. Впрочем, ты, наверное, более современен». Она закинула ногу за ногу и поправила юбку на затянутом в шелк колене. «Пожалуй, я попробую угадать, кто ты и откуда». Она склонила голову на бок и улыбнулась. «Посмотрим. Так. Определенно Чикаго. Держу пари, ты был телохранителем у кого-то из крупных воротил. Ну как, я права?» Гоголь беспомощно посмотрел на Ансела. «Ты сам просил пригласить ее». Ансела начала забавлять ситуация. «Твоя идея. Вот сам и расхлебывай». «Интересно, интересно», — продолжала девушка. «Значит, у него бывают идеи. С виду, конечно, его не причислишь к элите мировых мыслителей, но в наши дни внешность обманчива, не правда ли?» «Безусловно», — подтвердил обескураженный Ансел. «И я так думаю». Она холодно взглянула на Гоголя, который не сводил с нее глаз, и вдруг спросила: «У тебя нет грыжи?» Лицо у Гоголя скривилось. «О чем она говорит?» — спросил он слабым голосом. «Может, это слишком личное? Ну, давай поставим вопрос иначе. Во время своего древесного существования в миоценовой эпохе третичного периода человек, или, правильнее сказать, доисторический человек, утратил свой хвост, он начал ходить прямо и приобрел склонность к грыже. Вот я и хотела узнать, как у тебя с этим дела обстоят. Ладно, забудь».